Глава 10. Измены. Заводим любовника. Треугольники, четырехугольники и геометрия любви. Итак, в этой главе мы будем говорить про измены, любовников, все эти треугольники, четырехугольники и вообще всю эту сложную геометрию любви. Мы не будем рассматривать это через моральные установки и понятия «правильно» или «неправильно». Конечно же, измена — это всегда больно и аморально. Но, тем не менее, люди изменяют друг другу. В этой главе я буду говорить про измены и любовников через призму рисков. Какие риски вы несете, когда идете в такие отношения? Когда мы говорим об измене, то подразумеваем, что вы уже состоите в браке или в серьезных отношениях, которые планируется перевести в брак. В иных случаях об измене говорить не приходится. Если ваши отношения поверхностные, мужчина может легко пойти налево, просто потому что не считает ваши отношения серьезными. Возникает вопрос, измена кому и чему? Если у него с вами ничего серьезного нет, то измены, по сути, нет. Например, бывает, что женщина переспала с другом, а мужчина заявляет ей претензии, называя ее легкомысленной и так далее. В ответ она может сказать, а какие у тебя ко мне претензии? Кто ты для меня? Мы не живем вместе, ты особо не участвуешь в моей жизни, никакой поддержки от тебя не ощущаю, и мужского присутствия в своей жизни я не чувствую. Ты просто партнер для секса, и если я встречаюсь с другим, это не измена. Подобные диалоги встречаются у людей, когда речь заходит об измене в отношениях, где отсутствует настоящая близость или четкие обязательства. Важно понимать, что у каждой измены есть своя причина. Конечно, это никак не оправдывает такой поступок, но люди не идут на измену просто так. Особенно взрослые люди, состоящие в серьезных отношениях. Когда кто-то, мужчина или женщина, решается изменить, это всегда сопровождается внутренней борьбой. Есть моральные весы, которые колеблются то в одну, то в другую сторону. И в какой-то момент одна из чаш перевешивает в сторону измены, и тогда это происходит. И у каждого из нас есть эта внутренняя чаша весов, которая колеблется, когда мы размышляем о верности или измене. Эти чаши могут склоняться то в одну, то в другую сторону, в зависимости от внешних обстоятельств и наших внутренних состояний. Иногда один и тот же человек может изменить в одной ситуации, а в другой удержаться от этого. Когда мы говорим о чьей-то верности, это не всегда означает абсолютную устойчивость, просто условия, которые могли бы вызвать измену, еще не сложились. Я не хочу, чтобы вы подумали, что нет по-настоящему верных и надежных людей. Они есть, и их намного больше, чем вы думаете. Но для большинства из нас борьба между верностью и искушением остается внутренним процессом, в котором внешние условия, обстоятельства и личные факторы играют важную роль. Иногда верность одерживает верх, но в других условиях ситуация может сложиться иначе. Я так много работал с изменами в парах, что вывел свою уникальную формулу измены. Немного далее я вам ее покажу, и вы все поймете. У вас сразу отпадут все вопросы. А сейчас задумайтесь, почему раньше женщин за измены закидывали камнями, часто насмерть, и в некоторых странах до сих пор есть смертная казнь за измену? А к мужским изменам общество относится как будто более демократично и мягко. Почему так? Вы замечали, что женская измена в обществе всегда вызывает больше осуждения и социального давления, чем мужская? Почему так? На это есть весомые причины. Во-первых, женская измена исторически осуждается сильнее, поскольку женщина всегда воспринималась как хранительница семейного очага, на которую возложена роль поддержания стабильности и уюта в семье. Эволюционно семья считается важнейшим элементом выживания общества и страны, где именно женщина заботится о внутренней атмосфере и единстве в своей семье. Поэтому, если хранительница семьи изменяет, это разрушает саму основу дома. Мужская измена также осуждается, но общество более снисходительно относится к мужской измене, считая ее менее угрожающей устойчивости семьи. Потому что мужчина не является хранителем семейного очага, и его главная видовая роль связана с внешней защитой и обеспечением. Мы как-то обсуждали это на одной из живых встреч с моими ученицами. Одна из них — опытный юрист, деятельность другой связана с политикой. И мы пришли к интересному выводу. Вот смотрите. Семья — это в какой-то степени микромодель государства, тоже имеет свой внешний и внутренний контуры. В государстве внутренний контур — это тыл, его защищенность, стабильность и уверенность в будущем. Семейный очаг, которым традиционно занимается женщина, тоже является внутренним контуром, тылом, основой, которая удерживает всю структуру семьи. Женщина отвечает за погоду и атмосферу в доме. Все знают, что когда у мамы плохое настроение, то оно будет плохим у всех, даже у кошки. И когда происходит предательство в тылу, это воспринимается намного тяжелее, так как разрушает саму основу, подрывая устойчивость всей системы. Такой вид предательства можно сравнить с государственной изменой, которая всегда карается жестче, потому что удар в спину оказывается болезненнее и опаснее. Если на внешнем фронте, например, у солдата под пытками, отрезая ему конечности, вырывают информацию, это одно дело, это результат внешнего давления. И он бы никогда не предал, если бы не эти пытки. Но предательство в тылу — это потеря доверия и подрыв самой базы, и поэтому оно воспринимается острее, так как угрожает всей структуре, семье или государству. Во-вторых, мужская измена часто рассматривается как более физическое явление, связанное с моментом, порывом или ситуацией соблазна. Для мужчины порой не требуется глубоких чувств, чтобы решиться на измену. Для женщины же, напротив, такой шаг требует преодоления более серьезных внутренних барьеров. У женщин, как правило, больше сдерживающих факторов, и моральных, и психологических, которые мешают им так легко решиться на измену. Поэтому, если женщина все-таки идет на этот шаг, обычно за этим стоят весомые глубокие причины, свидетельствующие о серьезных проблемах в отношениях или неудовлетворенности, которые она уже не в состоянии игнорировать. Опять же, я сейчас не хочу, чтобы вы подумали, что я здесь кого-то оправдываю. Я не оправдываю мужчин тем, что для них это просто какое-то физическое явление. Я не оправдываю женщин, что раз она на это идет, значит, у нее какие-то есть весомые причины. Но мужская и женская измена имеет разницу. Чтобы женщине изменить, для нее нужны намного более весомые причины, чем для мужчины. Мы разные, и не нужно это забывать. Женщине, чтобы пойти на измену и переспать с другим мужчиной, важным условием для этого нужны чувства к другому мужчине, эмоциональная привязанность, симпатия или даже любовь. У женщины должны появиться чувства, чтобы она физически впустила в себя другого мужчину. Мужчине же, чтобы изменить и переспать с другой женщиной, чувства не нужны. Мужчины это могут делать и без чувств. Такими мужчин сделала эволюция. Многие мужчины могут заниматься сексом и без чувств. Да, конечно же, есть определенный тип женщин. Как правило, это женщины, которые работают в секс-индустрии, эскорты, проституция, которые могут заниматься сексом без чувств. Это связано с определенными особенностями этих женщин. Многие из них в детстве или юности подверглись сексуальному насилию со стороны старших, и это происходило без их согласия. У большинства этих женщин секс происходил без их согласия. Их к нему склоняли силой или другим видом давления. В результате у них сложился опыт, когда секс происходил без каких-либо чувств к мужчине. Этот опыт был вне их контроля. У них не было выбора. Они не виноваты, что с ними так произошло. Кого-то изнасиловал отчим, кого-то старший сводный брат, кого-то к этому склонили друзья на вечеринке. Именно поэтому некоторые женщины попадают в эти профессии и таким образом монетизируют такую свою особенность личности, а по сути травму. И часто выбор такой профессии определяется именно травмой, а не свободным осознанным выбором. И многие нормальные женщины, для которых секс без чувств невозможен, удивляются, как же это некоторые женщины могут заниматься этим с совершенно чужими, незнакомыми мужиками, которые могут быть ей неприятны внешне или внутренне. Вы думаете, как это возможно? Я бы никогда так не смогла. И действительно, большинство не смогли бы. Но у этих женщин из-за травмы сексуального насилия раскрылась особая опция, поэтому они испытывают к этому иное отношение. Пережитый травматичный опыт привел к тому, что их психика адаптировалась, и теперь они могут переходить сразу к сексу, без чувств и эмоциональной близости. Для психологически здоровой женщины процесс перехода к интимной близости обычно происходит постепенно. Сначала возникает эмоциональная близость, интерес, симпатия, влюбленность. Затем идет фаза физического сближения, прикосновения, объятия, поцелуи. И лишь потом, когда достигнут определенный уровень доверия, происходит секс. Но у тех женщин, которые столкнулись с травматичным опытом, где их вынуждали к сексу, этот естественный порядок был нарушен. Им пришлось пережить секс без чувства близости или доверия. Когда это происходит неоднократно, У них формируется способность вступать в интимные отношения без эмоциональной и чувственной вовлеченности. Их психике пришлось выработать такую опцию. Поэтому люди, которые косо смотрят на женщин с низкой социальной ответственностью, часто просто не знают всех реальных причин, которые привели их в эту профессию. Формула измены. Теперь, как и обещал, покажу вам формулу измены. Это также моя уникальная разработка. Вы больше нигде это не услышите. В моем подходе к психологии отношений все очень твердое и конкретное, поэтому я люблю формулы. Эта моя особенность отличает меня от многих психологов, которые дают более размытую и бесструктурную информацию. Когда я учился строить самолеты, то нам говорили: «Без формул надежный самолет не построишь». И я перенес это и на психологию отношений. Измена равно соблазн, умноженное на обиды плюс напряжение. Сейчас объясню все подробнее. Итак, мы с вами говорили, что у каждого из нас внутри есть некие моральные весы, две чаши весов, которые могут склоняться к измене или склоняться к верности, и что в каждом из нас в разные моменты жизни происходит некая внутренняя борьба, когда мы решаем пойти в измену или не пойти. Так вот, эта формула полностью объясняет все эти психологические механизмы, почему весы перевешивают в ту или иную сторону. На нашу способность к измене, чтобы чаша весов отклонилась к измене, влияет, как мы видим по формуле, следующее. Чем больше у нас соблазнов, чем больше у нас напряженности в отношениях и обид на партнера, тем выше вероятность измены. Чем у нас меньше соблазнов и меньше обид на партнера и меньше напряжения в отношениях, тем вероятность измены меньше и стремится к нулю. Эта формула объясняет все измены. Еще на первом высшем нас учили: чтобы управлять любым процессом, нужно создать математическую модель этого процесса, то есть формулу. То же самое с отношениями. Если ты хочешь уменьшить вероятность измены, нужно выявить основные составляющие факторы, влияющие на нее. Поэтому после длительного консультирования в теме я вывел эту формулу, которая полностью может объяснить причины той или иной измены. Более того, эта формула может и помочь предсказать измену. И, конечно же, эта формула поможет вам избежать измен. Соблазны. Многие люди разделяют людей на две категории. Верные, которые никогда не изменяют, и ненадежные, склонные к предательству. Я тоже так думал, пока не стал нейропсихологом и не стал рассматривать этот вопрос на более глубоком уровне. У меня есть много друзей-мужчин, и я мог наблюдать их отношения с женщинами в юности. Один из них, например, в одном браке был абсолютно верным, а в другом изменял. У другого друга, напротив, измена была обычным делом, но когда он женился второй раз, то стал очень верным мужем. Эти и многие другие примеры из жизни заставили меня задуматься и объяснить, почему одни и те же люди могут вести себя так по-разному на разных этапах жизни и на разных этапах отношений и в отношениях с разными женщинами. И на самом деле, если говорить максимально честно, верность — это действительно высокодуховное качество, которому способны немногие. И, конечно, есть по-настоящему благородные люди, выбирающие, несмотря ни на что, быть верными. Но если взглянуть глубже, то часто люди остаются верными не из-за духовного выбора, а просто потому, что у них нет соблазнов. Например, мужчина, у которого есть власть и деньги, высокий статус, привлекает много женского внимания и находится под постоянным воздействием множества соблазнов. Вокруг него много женщин, которые стремятся его соблазнить, завоевать, и на него оказывается гораздо большее внешнее давление, чем на мужчину, у которого таких возможностей нет. И верность многих людей часто зависит не от личностных качеств или духовного выбора, а от отсутствия возможностей для измены. Если человеку не приходится сталкиваться с соблазнами и искушениями, то ему легче быть верным и надежным. Но если такие соблазны и возможности появляются, то уже нельзя быть уверенным, что он останется верен. Часто наблюдается ситуация, когда мужчина пока зарабатывает немного, кажется преданным и надежным, но когда его доходы растут, а вместе с ним и возможности, появляются соблазны, и верность начинает ослабевать. Замечали такое? По сути, верность некоторых людей держится не на их характере, а на отсутствии внешнего давления. И у женщин то же самое. Напряжение. Следующие факторы, которые в формуле влияют на измену, это обида и напряжение. Когда в паре накапливаются обиды и напряжения, это разрушает чувства и любовь друг к другу. Мы очень подробно рассматривали это в предыдущих главах. Снижение чувств к партнеру делает человека более восприимчивым к влечению к другим представителям противоположного пола. Поэтому напряжение, если его не устранять, всегда создает риск измены. Часто говорят, что «левак укрепляет брак». На мой взгляд, глупое выражение, но что-то в нем есть. Укрепляет брак в том смысле, что любовница или любовник как костыль, на который он опирается, потому что его ноги, основные отношения, нездоровы. Он завел себе любовницу, потому что в отношениях ему некомфортно из-за того, что возникло напряжение. Напряжение может возникать и из-за того, что он не удовлетворяет какие-то свои сексуальные фантазии или потребности. Но в то же время не нужно думать, что любовниц заводят только из-за неудовлетворенности в сексе. Это не так. На то может быть много других причин. Любые нарушения ценностей или неудовлетворение потребностей тоже вызывает напряжение. И чтобы снять это напряжение в основных отношениях, он заводит любовницу, с которой получает какие-то положительные впечатления. То есть вместо того, чтобы вылечить ногу и нормально ходить без костыля, он не лечит ногу и продолжает ходить на костыле. И у женщин точно так же. У женщин ситуация часто развивается по тому же сценарию. В отношениях накапливается напряжение, она терпит, пытается справляться, но постепенно это напряжение убивает ее чувство к мужу. Когда чувство и эмоциональная связь ослабевает, она становится более открытой к вниманию со стороны других мужчин. Например, на работе начинается приятное общение с коллегой мужского пола. Вместе выпили кофе, завязались общие темы. Постепенно они становятся ближе, возможно, проводят время вместе на корпоративе или в командировке. Так возникает эмоциональная близость, которая может привести к измене. Но корень этой ситуации — напряжение и неудовлетворенность в основных отношениях. Женщины тоже изменяют, но часто делают это более скрытно и осторожно, поэтому их измены реже становятся известными по сравнению с мужскими. Многим ошибочно кажется, что мужчины больше склонны к изменам, но это не совсем так. Статистика показывает, что по количеству измен мужчины и женщины примерно равны, но отличаются их частота и подход. Например, женщина в браке может изменить один раз за 10 лет брака, а мужчина за то же время, находясь в браке, в среднем от 3 до 5 раз. Но суть остается той же. Измена есть измена, независимо от частоты. В обоих случаях это неверность в отношениях. Обида. Обида — это мощный фактор, который может толкнуть вашего человека на измену. Чем сильнее обида, тем выше риск измены, потому что обида тоже вызывает напряжение и убивает чувства. Приведу пример из своей практики. Мужчина, который всегда был верным и надежным, сдерживался, несмотря на множество соблазнов, у него был высокий статус, он был успешным и привлекал внимание многих женщин. И он очень долго сдерживал себя ради своей семьи и любимой жены. Но накопились обиды. Жена иногда критиковала его при других людях, это подрывало его статус, самоуважение и очень цепляло внутри. Но он молчал, так как сильные мужики же не жалуются. Разве может женщина обидеть мужчину? И они на эту тему особо не общались. В итоге в какой-то момент обида стала настолько сильной, что он начал задаваться вопросом, зачем ему оставаться верным женщине, которая позволяет себе так к нему относиться? Его внутренние весы склонились в пользу измены, и обида стала оправданием для того, чтобы поддаться соблазну. И он начал изменять, и у него появилась постоянная любовница. По сути, получается, что, вступая в отношения с любовницей, мужчина как бы мстил своей жене за критику и проявленное на людях неуважение. Он чувствовал внутреннее напряжение и обиду, которые требовали выхода. И поскольку он не мог выразить это напрямую, тем более силой, он выбрал такой способ ответной реакции. Таким образом, его измена стала для него своего рода способом дать сдачи. Он долго старался держать статус благородного сильного мужчины, он же не может позволить себе обидеть женщину физически или наказать ее тем, что не будет давать ей денег или еще как-то. Это же так мелочно, и он не мог пойти на это. Но негативный заряд-то оставался, и пружина накручивалась. И он не знал других инструментов, как это скорректировать. И это напряжение в итоге оказалось сильнее, чем он думал, и он не сдержался. Так очень часто бывает. И еще вчера был верный муж, а тут раз — и левак на ровном месте. Более того, Женская обида не только убивает чувства к мужчине, но и значительно снижает сексуальное влечение к нему. Чем больше у вас обиды на вашего мужчину, тем меньше вы его хотите в плане секса. Женская обида также убивает вашу веру в мужчин и создает как бы отрицательный уровень вдохновения, и из-за этого он может мало зарабатывать. То есть, чем больше у вас обиды на мужчину, тем сложнее вам его вдохновлять на подвиги, и тем хуже у него будет с достижениями и победами. Это очень глубокая тема, и по этому поводу у меня тоже есть отдельный курс. Идеальные отношения. И, кстати, вы задумывались, как видят идеальные отношения мужчины и женщины, и в чем разница? Я вам сейчас расскажу очень интересную вещь, о которой вы даже не задумывались. Так вот, мужчина в отношениях от женщины ожидает сначала уважения и потом любви. А женщина ожидает сначала любви, а потом уважения. То есть одно и то же – любовь и уважение. Но у мужчины уважение стоит на первом месте, а любовь на втором. А у женщины все наоборот. И вот в чем секрет. Для мужчины очень важно уважение и признание. Если, например, женщина не будет его уважать, ценить его достоинство, но клясться в вечной любви, то мужчина все равно уйдет к другой. Для женщины же наоборот, любовь стоит на первом месте. И если, например, мужчина не будет ее уважать, будет даже оскорблять, будет приходить домой поздно и даже пьяным, но при этом валяться у нее в ногах и клясться в вечной любви, то женщина все равно останется с таким мужчиной и будет прощать многие его косяки и провалы. Видите, насколько мы разные? И точно так же и у женщин обида может стать триггером к измене. Приведу пример из практики. Женщина, которая долгие годы была верной женой, изменила мужу после 12 лет брака, хотя раньше ей удавалось сохранять верность даже при наличии соблазнов. Вы даже не представляете, сколько они прошли вместе испытаний и как близки они были. Я уже не говорю про детей и общий бизнес. Но, разбирая причины, мы обнаружили два ключевых момента. Во-первых, появился сильный соблазн. Ею начал активно интересоваться другой мужчина, что совпало с накопившимися обидами к мужу. Одна из обид возникла, когда они приехали вместе в Питер и планировали провести время вдвоем, но муж неожиданно отвлекся на срочные дела, оставив ее одну. Вечер, который должен был стать особенным, превратился для нее в болезненное одиночество, и она почувствовала себя никому не нужной. Они должны были вместе гулять по ночному городу в белые питерские ночи, смотреть на разводящиеся мосты и встречать рассвет. Это, оказывается, была ее мечта. Но он отлучился и оставил ее одну. Она не смогла ему это простить, и никакие логические объяснения ее не успокаивали. Да, в итоге потом, через 2 дня, они помирились, но внутри осталась обида, которая разъедала ее чувства к нему. Вторая ее обида была связана с тем, что ее муж, как ей показалось, проявлял излишнюю приветливость к одной симпатичной женщине, которая была его коллегой. Как выяснилось позже, между ними не было ни романа, ни каких-либо близких отношений. Просто он был чрезмерно дружелюбен, что задело ее. Скорее всего, на это повлияли и ее проблемы с самооценкой, и если бы их не было, то ее это бы не задело. Но факт остается фактом. Эти обиды накопились. Сперва случай с вечерней прогулкой по Питеру, затем эта ситуация с излишней приветливостью мужа, плюс напряжение, связанное с их совместным бизнесом, которое добавляло стресса. В итоге, на фоне этих накопившихся обид и стресса, появился мужчина, который проявил к ней интерес и оказал знаки внимания. Все это вместе создало условия, которые подтолкнули ее к измене. Чувства к мужу из-за напряжения снизились, и на этом месте вспыхнули чувства к новому мужчине. Этот пример показывает, что в первые годы брака, когда у женщины было максимальное чувство любви, теплоты и близости с мужем, даже при наличии сильных соблазнов она 100% не пошла бы на измену. Тогда их отношения были крепкими, и ни один соблазн не смог бы повлиять на ее верность. Но со временем, когда в браке начали накапливаться обиды и напряжение, к 10-му году их стало достаточно много, чтобы нарушить этот баланс. В такой ситуации при появлении соблазна она не выдержала, и ее внутренние весы склонились в сторону измены. Поэтому, если вы считаете, что ваш партнер, ваш мужчина или ваша женщина вообще не способны на измену, то это большое заблуждение. Это лишь вопрос комбинации внешних и внутренних факторов. Внешних – силы и количество соблазнов, и внутренних – обид и напряжения в отношениях. И если произойдет неудачное совпадение всех этих факторов, то измена случится. И, конечно же, можно сколько угодно клеймить и обвинять человека в измене. Это действительно, я считаю, преступление перед браком и отношениями. И для женщины это более тяжелое преступление. Но все эти обвинения, приговоры уже никак не вернут любовь, близость и доверие в ваши отношения и во многих случаях может окончательно разрушить ваши отношения. Поэтому лучше заранее избежать всех этих факторов измен. Теперь у вас есть формула измен, и теперь вы знаете, к чему приведет, если вы не исправите баланс обид и напряжения в ваших отношениях. Для особенно ревнивых и тех, кто постоянно пытается контролировать, с кем общается их партнер, важно понять, что невозможно постоянно следить за каждым шагом мужчины или женщины. Это неэффективная и изматывающая стратегия. Но то, что действительно эффективно и в ваших силах, это управлять отношениями так, чтобы убирать из них лишнее напряжение, которое убивает чувства. Потому что когда у вас в отношениях прочный фундамент, гармония, близость, взаимопонимание, и при этом нет напряжения и обид, то любые внешние соблазны становятся вам не страшны, так как они будут слабее силы вашей любви. Когда в паре есть такая крепкая связь друг с другом, она всегда окажется сильнее любых внешних искушений. Риски. И теперь мы наконец-то можем говорить о рисках, связанных с изменами и любовниками, и о том, как они различаются для мужчин и женщин. Как мы обсуждали ранее, общество традиционно рассматривает женскую измену как более серьезное нарушение, чем мужскую. Когда изменяет мужчина, его поступок часто прощают, и отношения продолжаются, не разрушая семью. В случае женской измены, по статистике, согласно имеющимся данным, около 15% мужчин сразу подают на развод, и брак разрушается. Во всех остальных случаях, когда измена жены вскрывается, но мужчина не подает на развод, то, как показывает опыт, в 90% таких случаев измена настолько подрывает доверие и разрушает атмосферу семейного очага, что формально брак, если и сохраняется, но реально отношения уже разрушены, и их будет очень сложно восстановить. Очень часто пары пытаются сохранить брак после измены не из-за искренних чувств друг к другу, а больше из-за детей, совместно нажитого имущества, накопленного капитала, бизнеса или жилья, которое не хочется или очень неудобно делить или терять. Однако даже когда они решают остаться вместе после измены, отношения уже не могут быть такими, как прежде. Возникают новые сложности, о которых они даже не ожидали. То есть, как раньше, уже никогда не будет. И в долгосрочной перспективе это либо ведет к разводу и разрыву отношений, либо делает их настолько напряженными и тяжелыми, что они становятся невыносимыми для обеих сторон. Лишь очень немногие пары способны по-настоящему преодолеть и справиться с такими последствиями и сохранить здоровые отношения, близость и доверие. Потому что в таких случаях мужчины, как показывают исследования, как правило, переносят измену партнерши тяжелее, что связано с глубокой психологической и эволюционной реакцией на нарушение доверия. Как мы обсуждали выше, женская измена – намного более тяжкое преступление перед отношениями и браком, чем мужская. И мужчинам, повторюсь, действительно сложнее простить измену, и важно учесть, что в каждой ситуации измена может иметь разные оттенки. Одно дело, когда это случилось один раз по глупой случайности, и женщина сама призналась, честно обо всем рассказала, и они обсудили произошедшее. Это одна история. Совсем другое, если измена была длительной, систематической, и в итоге вскрылись неприятные детали и очень грязные подробности. Женщина обманывала и ухищренно скрывала правду. Это уже совершенно другая ситуация. Измена измене рознь. Есть такие случаи, которые, несмотря на боль и обиду, можно попробовать простить. Это непросто, но некоторые пары находят в себе силы для этого. А есть измены, которые простить практически невозможно, потому что предательство было слишком глубоким и длительным. И в ответ на женскую измену многие мужчины могут становиться в отношениях более грубыми, жестокими, деспотичными, контролирующими, вызывая у партнерши чувство вины и часто стремясь во всем найти повод, чтобы наказать ее за предательство. Это может проявляться и через повышенную ревность, постоянные подозрения, психологическое давление, что в конечном итоге делает совместную жизнь невыносимой. В большинстве таких случаев, даже если развод не происходит сразу, то отношения в той или иной степени приходят к концу в течение нескольких лет. Поэтому измена – одна из самых весомых причин для развода и разрыва отношений. Вот к чему приводят измены и любовники. У женщин риски намного выше, и в случае, когда измена вскрывается, у вас очень высокий риск потерять брак сразу или в течение нескольких лет. Просто задумайтесь, надо оно вам или нет. Стоят ли ваши отношения с любовником того, что вы можете потерять вашу семью, ваш брак? Видите ли вы реальные перспективы ваших отношений с любовником? Готов ли он будет в случае вашего развода пойти с вами в серьезные отношения? Просто поставьте на чаше весов ваш брак и перспективы отношений с любовником. Взвесьте все и примите правильное решение. Перезагрузите отношения с мужем, и если вы сделаете все правильно, то вы влюбитесь в мужа заново, и вам станет противно от вашего любовника. Я очень часто сталкиваюсь с этим на практике, когда веду женщин. Любовники. Конечно, все любовники разные. Кто-то привлекает вас чувствами, кто-то сексом или подарками. Обычно это то, чего не хватает в основных отношениях. Далее хочу отдельно выделить именно любовников замужних женщин, которые знают, что женщина замужем. Особый тип любовников – любовники замужних женщин. И здесь стоит упомянуть термин «куколдизм», который бывает активным и пассивным. Активный куколдизм – это ситуация, когда мужчина получает удовольствие от того, что его женщина занимается сексом с кем-то еще, причем часто на его глазах. Он может даже сам инициировать такие встречи, участвовать в них, наблюдая или поддерживая происходящее. Пассивный куколдизм – это когда мужчина может не получать удовольствие от того, что женщина спит с другим, но терпит это. Он знает, что женщина, с которой он состоит в отношениях, также спит с другим мужчиной и смиряется с этим. Такой вид поведения также сложно назвать здоровым. По сути, любовники замужних женщин являются пассивными куколдами, потому что они знают, что женщина замужем или состоит в отношениях, но их это не смущает. Любой психологически здоровый, уверенный в себе мужчина не станет спокойно принимать такую ситуацию. Он бы сказал: «Ты должна определиться, либо с мужем, либо со мной. Я не хочу делить тебя с другим мужчиной». Почему это важно? Потому что мужчина, у которого есть искренние чувства и серьезные намерения по отношению к женщине, не будет спокойно относиться к тому, что у нее есть еще один сексуальный партнер. Ему будет некомфортно, если женщина, с которой он близок, продолжает спать с кем-то еще, даже если это ее законный муж. Это наносит сильный удар по мужскому достоинству, ведь мужчине важно, чтобы его уважали, и ему нужно ощущать себя единственным. Подумайте, насколько психологически травмированным и нездоровым должен быть человек, чтобы ему было все равно, что его женщина спит с кем-то еще. Нормальный мужчина тверд и стабилен, он хочет серьезных отношений и здоровую нормальную семью. А на мужчину-куколда вам будет трудно положиться. Либо он на самом деле не испытывает к женщине чувств и не считает ее своей, видя в ней лишь способ для снятия сексуального напряжения. В этом случае она для него просто секс-партнер без обязательств, что может устраивать многих мужчин без серьезных намерений. Очевидно, что от мужчины с таким отношением к женщине сложно ожидать что-то серьезное. И женщина попадает в ловушку и даже начинает деградировать. Ну а как по-другому? А как можно не деградировать в таких отношениях, когда мужчина готов мириться с тем, что у вас есть другой мужчина? И как показывает опыт, любовник редко женится на женщине, с которой у него был роман, потому что если она изменила мужу с ним, он подозревает, что и ему она может изменить. Поэтому если ваш брак распадется, любовник, скорее всего, не предложит вам брак. Такие случаи встречаются крайне редко. А даже если и случаются, то такой брак не живет долго. Чаще всего отношения с любовником заходят в тупик, потому что у вас нет на него опоры. Одно дело просто проводить время с замужней женщиной для секса и развлечений, и совсем другое – брать на себя ответственность за нее и отношения. Такая связь в итоге более выгодна любовнику, а для вас несет больше рисков. У него практически нет риска, даже если он сам женат. Его жена, скорее всего, сможет понять и простить, а вот ваш муж вас вряд ли. Я часто наблюдал ситуацию, когда вскрывалась измена жены, и после того, как муж узнал о ее связи с любовником, он подает на развод, семья и отношения рушатся. Казалось бы, женщину ничего не удерживает, и теперь она могла бы продолжить отношения с любовником, ведь раньше именно брак мешал их развитию. Но в 99% случаев эти отношения не развиваются. Для любовника это был лишь способ развлечься, получить новые впечатления и дополнительный сексуальный опыт, и он никогда не рассматривал их как что-то серьезное. И когда женщина ожидает от него чего-то большего, он не может и не хочет предложить ей полноценные серьезные отношения и тем более семью. Но она ведь считала эту связь важной для себя. Она ведь была уверена, что они точно могут быть счастливы вместе и что он такой близкий и особенный человек, и если бы не ее муж и брак, то они были бы лучшей на свете парой. В итоге она быстро разочаровывается, осознавая, что потеряла семью ради связи, которая ничего не стоит и не имеет будущего. Хотя все так романтично начиналось, было столько ярких чувств и дикий жаркий секс, но как только она захотела большего, это не сложилось. Так как для мужчины-любовника это изначально было просто развлечение. Как вообще женщины во все это вляпываются? Расскажу подробнее, чтобы спасти вас от подобных глупостей. Когда вы заводите любовника, вначале все кажется ярким и захватывающим. Эмоции, страсть, сумасшедший секс. Но поскольку у вас нет возможности окунуться с ним в полноценные отношения и увидеть всю реальность, так как вы в браке, а связь с любовником изначально не рассматривается как длительная и серьезная, то у вас складывается иллюзия, что эти отношения намного лучше ваших в браке. Но так может казаться только потому, что в браке уже накопилось много напряжения, а в свежих отношениях с любовником еще нет. И этот роман оказывается временной опорой, своего рода костылем. Сначала вам это приносит положительные впечатления, которые могут длиться от 3 до 12 месяцев в зависимости от частоты встреч. Но вскоре появляются и другие чувства. Чувство вины перед мужем и семьей, необходимость скрываться, раздражение от невозможности получить от него больше, чем он может вам дать. Ведь вам с развитием отношений от него будет хотеться все больше и больше. И вы ожидаете от него каких-то действий и поступков, которую он вообще и не планировал делать, хотя на словах мог обещать золотые горы или даже совершал в начале ваших отношений яркие поступки, чтобы соблазнить вас и добиться желаемого. В результате постепенно положительные впечатления угасают. В основных отношениях вы по-прежнему недовольны, а связь с любовником, которая так ярко начиналась и радовала, уже не приносит той радости и утешения, на которую вы рассчитывали. В итоге у вас в отношениях с мужем напряжение, и в отношениях с любовником тоже начинает нарастать напряжение. В результате всего этого напряжения стало еще больше. Плюс вы рискуете потерять ваш брак, если муж все это узнает. Вот почему перед тем, как заводить любовника, я рекомендую навести порядок в своих отношениях, сделать перезагрузку, и после этого вам уже, скорее всего, не захочется. И, возможно, вы сейчас думаете, ну как можно быть такой глупой, чтобы попасть в такую ситуацию? Но важно понимать, что многие женщины попадают в ловушку, когда решают завести любовника только для секса и дополнительных впечатлений. Например, женщина думает, с мужем у нас есть дети, совместные капиталы и прочее, а с любовником я буду получать недостающие эмоции и страсть, балансируя между двумя отношениями. Но женская физиология устроена иначе. Женщинам сложно отделить секс от чувств. Мужчины, напротив, могут спать с одной, а любить другую, и для многих мужчин это естественно и нормально. Однако для психологически здоровой женщины секс неизбежно приводит к возникновению и развитию чувства привязанности и надежд на развитие отношений с любовником. После 3-го, 5-го или 6-го сексуального контакта, у каждой это происходит по-разному, женщина начинает не только физически, но и на биохимическом уровне синхронизироваться с мужчиной-любовником. Имеет значение не только физический контакт, но и эмоциональная связь. Женская эволюция устроила так, что женщина начинает привязываться к мужчине, так как раньше ее выживание зависело от близости контакта с мужчиной. Постепенно у женщины отключается критическое мышление и логика, и ее чувства начинают преобладать. После нескольких встреч с любовником она уже хочет от него чего-то большего, чем просто секс. В этом играет роль гормон окситоцин, который вызывает привязанность. В сочетании с эстрогеном, который усиливает его действие, окситоцин заставляет женщину испытывать все более сильную привязанность. И женщине уже становится все сложнее и сложнее скрывать свои чувства к другому мужчине и вообще всю их связь. У мужчин же гормон тестостерон подавляет действие окситоцина, поэтому мужчины могут заниматься сексом с несколькими партнершами без возникновения чувств. Какие бывают исключения? Бывают случаи, когда пара сталкивается с барьерами в интимной жизни, и каждый партнер находит для себя способы справляться с ситуацией. В некоторых случаях мужчина, чувствуя вину за то, что не может удовлетворить женщину в сексуальном плане, может негласно допустить ее поиск удовлетворения на стороне с другим мужчиной. Это компромисс, который в редких случаях воспринимается как решение, позволяющее сохранить отношения. Но несмотря на такие договоренности, это все равно создает эмоциональное напряжение и чувство дистанции между партнерами. Даже если оба партнера принимают это решение осознанно, это будет разрушать их близость и доверие. И то же самое со стороны женщины, когда мужчина решает реализовать свои фантазии на стороне с другими женщинами. Из-за того, что его партнерша по разным причинам не может или не хочет реализовать его сексуальные потребности в полной мере, отношения часто подвергаются серьезному испытанию. Хотя на первый взгляд такой компромисс может казаться хорошим решением, но он всегда порождает скрытое напряжение. Женщина, соглашаясь на такие условия, может испытывать сильную обиду, которая постепенно подтачивает ее любовь и уважение к мужчине. В результате или женщина выйдет из этих отношений из-за боли, или в отместку тоже заведет себе мужчину на стороне. Помимо треугольников в отношениях бывают и так называемые четырехугольники. Такие отношения, как четырехугольники, могут существовать долго и не разрушаться. Когда оба партнера имеют отношения на стороне, то есть у мужа есть любовница, которая состоит в браке, а у женщины есть любовник, который тоже состоит в браке. Это, например, когда муж заводит себе любовницу, которая сама замужем, а жена какое-то время это терпит, но потом также может себе в отместку завести любовника, который женат. И в итоге пара знает про систематические измены друг друга, но они не разводятся. Это может быть связано с совместными материальными интересами семьи, активами, детьми и желанием поддерживать определенный статус перед окружающими. Они не расходятся, так как стремятся сохранить образ благополучной семьи, не желая рисковать привычным укладом жизни. Этот выбор может быть способом избежать сложностей, связанных с разводом, разделом имущества и потерей уровня жизни, который пара совместно выстраивала. Однако такая модель семьи редко позволяет обрести гармонию. Внутренние обиды, напряжение и отсутствие искренней близости могут накапливаться, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии как мужчины, так и женщины. Эти отношения могут существовать, но часто напоминают некую форму сосуществования без подлинного счастья и доверия, что может со временем негативно отражаться и на отношениях с детьми и близкими. А как быть, если я любовница? Изначально ни одна женщина не стремится стать любовницей. Когда женщины слышат об отношениях с женатым мужчиной, большинство из них уверенно говорят: «Я бы никогда не пошла на это, никогда не стала бы встречаться с женатым». Но как же тогда многие оказываются в роли любовницы? В большинстве случаев это происходит так. Вы не знали, что он женат, или он умело вас ввел в заблуждение, сказав, что они уже на грани развода. И так случается, что вы успеваете влюбиться еще до того, как узнаете правду. Или после сложных отношений вы были уязвимы и одиноки. Вам не хватало любви и заботы, женатый мужчина оказался рядом, поддержал вас, дарил подарки и цветы, приглашал в рестораны, решал ваши вопросы. Вы хотели любви и внимания и подумали, почему бы и нет. Пусть он женат, но все-таки это лучше, чем быть одной. Вот и оказывается, что вы оказались в этом сложном положении, даже не планируя этого. И оказавшись в роли любовницы, вы попадаете в непростую ситуацию. И в 99% случаев он будет вести двойную игру и обманывать двух своих женщин годами. Что тогда заставляет женщину годами оставаться любовницей? Часто я слышу такое: «Филипп, а в чем проблема? Я тут королева. Жена его обстирывает, обглаживает, а я с ним только развлекаюсь. Мне так удобно». На самом деле, для женатого мужчины завести любовницу дешевле и проще всего. Рестораны, отели, встречи, подарки и прочее – все это обходится ему дешевле, чем эскортница и даже жена. Вы ему обходитесь дешевле. Сейчас он просто закрывает на вас сексуальные потребности и минимизирует расходы. Устал от жены – идет к вам. Устал от вас – идет к жене. Поэтому единственный, кто здесь царь – это мужчина. Ему это супервыгодно. А вам — нет. Подарочки, встречи, романтика — все это, конечно, прикольно, но мужчина все это делает, когда это удобно ему. А вам приходится подстраиваться и соглашаться. Соглашаться, что ключевые даты — праздники, дни рождения, отпуски — он проведет с женой, а не с вами. Что у него уже есть дети от жены, а своих детей с ним у вас не будет. Что вы всегда будете женщиной номер два в его жизни, или даже три, или четыре, если у него дочери. Что вы никогда не сможете познакомить его с подругами, мамой, папой, привести за руку и сказать «он мой». Ведь вам стыдно признаться дорогим людям, что вы всего лишь его любовница. Что вы никогда не сможете быть с ним, когда сами захотите. Вам придется сидеть и ждать, когда он выделит на вас время. И когда он поставит вас перед фактом «сегодня приеду к 17:00, будь готова», вам придется быть готовой, даже если вы не в ресурсе. Ведь неизвестно, когда вы встретитесь в следующий раз. А еще бывают моменты, когда вам нужна его опора и поддержка, чтобы он был рядом, когда вам плохо, чтобы обнял вас и сказал, что все будет хорошо. А он в это время обнимает свою жену. Вы уверены, что вам действительно это удобно? Такие отношения поломают вас, подорвут вашу самооценку и уверенность в себе. А затем развалятся. Он будет с женой, а от вас останется только заблокированный контакт, Вася тротуарная плитка в его телефоне. Так мужчины нередко скрывают любовниц в телефонной книге, чтобы жена не догадалась. Также от женщин в статусе любовницы я слышу такое. «Я лучше жены. Он поймет и разведется, надо подождать». Женатый мужчина может вести двойную игру и обманывать своих женщин годами. Он может обещать, что вот-вот разведется с женой, или говорить «нам с тобой сейчас хорошо, зачем загадывать, там посмотрим, будет видно». И вы думаете «ок, надо подождать». Мы станем ближе, он поймет, что я лучше его жены, не сможет без меня и разведется. Но в отношениях с женатыми есть фазы. Первая, аналог конфетно-букетного периода, длится 2-3 месяца. В этой фазе мужчина внимательный, заботливый, дарит подарки, добивается и покоряет вас. А вы сравниваете его с бывшими, и, конечно, все проигрывают. И вы считаете, что так будет и дальше. Расслабляетесь, наслаждаетесь, плывете по течению и ждете, когда он на вас подсядет. Но время идет, и вам уже хочется чего-то большего. Вместе засыпать и просыпаться, проводить праздники и выходные, путешествовать, но ничего больше не будет. Первые 2-3 месяца, ну, полгода — это максимум ваших отношений с женатым. В этих отношениях мужчина всегда получает больше, чем вы. Он получает от вас все, что ему нужно, и по той цене, которая его устраивает. У него есть основной и запасной аэродром. У него все окей. Поэтому в 99% случаев женатый мужчина сам не будет ничего менять. Он будет использовать вас, пока вы согласны. Затем, когда вы захотите большего, перестанете соглашаться на то, что есть, и станете для него напряжной, он вас бросит и вернется к жене. А вы останетесь одна, потому что разменяли ваши женские ресурсы, время, любовь и заботу на его пустые обещания. Как индейцы, которые отдавали золото и серебро в обмен на стеклянные бусы. Но здесь бывают исключения. Бывает и так, что его жена реально его не ценит, что их брак реально скоро развалится. У них реально накопилось много напряжения, и даже если они и попытаются что-то сделать, то это уже может не спасти их брак. Мы говорили об этом в предыдущих главах, что иногда начинают лечить отношения слишком поздно. И в таком случае у вас есть реальные шансы. Ведь они все равно разведутся, и он будет свободный, и почему бы вам не быть той, которая будет в этот момент рядом? Если он реально сильный, достойный и классный мужчина, зачем отдавать его другой? И в таком случае нужно быть очень внимательной, чтобы точно определить, есть ли у вас перспективы и что реально происходит в его отношениях. Опять же, чем выше ваша квалификация, тем вам легче сканировать и диагностировать его отношения с женой. И в таких ситуациях каждый случай уникальный, и в формате текста книги очень сложно обучить этим техникам качественно. Но у меня об этом есть специальный видеокурс, в котором я очень подробно разбираю эту тему и благодаря которому вы точно разберетесь в вашей ситуации. И в конце книги я дам ссылку на него и на другие обучающие материалы. Или прямо сейчас вы можете ознакомиться с ними, отсканировав данный QR-код. Полиамор — это измена? И если уж мы говорим про измены и любовниц, то не могу не сказать и про полиаморность. Да, есть такие мужчины и женщины, которые могут одновременно испытывать чувства к нескольким партнерам. И в том случае, когда ваш партнер способен принять вашу полиаморность и поддержать ее в долгосрочной перспективе без накопления обид и напряжения, тогда такие отношения имеют место быть. Но в большинстве случаев полиаморность вызывает напряжение, и часто женщина не готова делить мужчину с другой женщиной, а мужчина не готов делить свою женщину с другим мужчиной. Бывают редкие случаи, когда совпадают несколько полиаморных партнеров, и тогда они могут находиться в длительных, стабильных полиаморных отношениях. Но это бывает крайне редко. Ну и опять же, полиамория — это не измена. Полиаморный человек открыто, сразу на берегу, еще в самом начале отношений, признается в своих потребностях и особенностях, прямо говоря партнеру, что он может испытывать чувства к нескольким людям одновременно. Такой подход позволяет партнерам обсудить границы и ожидания, решая, готовы ли они к такому формату отношений. Это уважительное отношение, где оба партнера в курсе ситуации и могут принять осознанное решение. Измена же, напротив, основана на скрытности и нарушении доверия. При измене один из партнеров скрывает свои действия, обходя договоренности в отношениях и подрывая доверие. Это предательство, поскольку предполагает нарушение договоренностей и введение партнера в заблуждение, что вызывает обиду и разрушает близость. В полиамории, напротив, благодаря открытости, есть возможность строить доверие, даже если отношения выходят за рамки традиционной моногамии. Отношения дороже денег. История одной измены. И в завершении главы хочу вам привести реальную историю моего близкого друга, которому изменила жена. Она завела любовника, и в итоге, чем все это закончилось, вы сейчас узнаете. Эта история может показаться вам эмоциональной, потому что я расскажу ее не только как психолог, но и как простой человек, наблюдавший это на своих глазах. И мне было искренне больно от того, что я уже не мог ничего исправить. Делать перезагрузку было уже слишком поздно. В общем, рассказываю все как есть. Моему близкому другу изменила жена. Они давно вместе, более 10 лет. Мы с ним давно знакомы, и я всегда восхищался их отношениями и даже приводил их в пример. Но последние несколько лет мы очень редко виделись и общались, иначе я бы что-то заметил, сказал, и, возможно, это спасло бы их брак. Потому что женская измена не происходит просто так. Там должно накопиться напряжение. Когда он мне это рассказал, я ему не поверил и подумал, что, наверное, он что-то напутал. Он был очень подавлен. Я никогда не видел его в таком состоянии ранее. Он очень сильный человек и во многом для меня является примером, но здесь он поплыл, как будто бы его реальность мира пошатнулась. Я сразу понял, что у него в жизни трагедия, но не мог поверить, что то, что он сказал, правда. Потому что лично очень близко знаю его жену, и в моей картине мира она на это не способна. Честно сказать, я бы больше поверил, что он изменил, чем она, потому что он яркий, заметный мужчина, и его многие хотят. И, конечно же, я задал ему самый глупый вопрос, который только можно было задать в таком случае. «А ты уверен, что это правда? Как ты это понял? Может, тебе показалось? Чем докажешь?» И так далее и тому подобное. Он просто ожидал от меня поддержки, ему больше не с кем было поделиться, а я начал сомневаться. Я потом понял, как ему не хотелось и как ему неприятно было показывать мне подтверждение. И чтобы подтвердить мне все это, он показал мне снятую на телефон переписку его жены с другим мужчиной. Ну, то есть он снял на телефон экран ноутбука, на котором медленно листал их переписку. И там были все подтверждения. И встречи в отеле, и обсуждение орального секса, и как его жена слала все свои прелести другому мужчине, снимая это на видео. Обсуждение перспектив их отношений и еще много чего. Когда я это увидел, мне было настолько противно и гадко, что я не представляю, как вообще он это пережил. Он реально, как оказалось, очень сильный. И он сказал мне, что когда он это все вскрыл, то ему казалось, что это страшный сон, и сейчас он проснется, и все будет по-старому. Но это был не сон. И он сказал мне фразу, подтверждающую, что отношения дороже любых денег. Что отдал бы все, что у него есть, чтобы это был сон, чтобы вернуться в тот момент, когда этого не было, и как-то это исправить и изменить сценарий жизни, чтобы не переживать такое. И что важно понять, что когда я общаюсь с близкими друзьями, то во мне включается эксперт, психолог, иначе я буду очень душным. Поэтому я воспринял это все в тот момент не как психолог по отношениям, а как просто мужчина. Потом во мне включился психолог, но, честно сказать, даже мой внутренний психолог был в шоке, что это произошло в их отношениях. Ведь последний раз, когда я их видел, все было идеально. Это было как будто вчера. Тут важно сказать, что они начали с полного нуля, Много чего прошли вместе, их столько всего связывает, что я уже не представлял их отдельно. Они для меня воспринимались как одно целое, настолько они были близки. Его жена поддерживала его во всем, она принимала его во всем. Он, благодаря этому, много чего достиг, быстро рос в бизнесе. У него было очень много трудностей в начале пути, не было денег, не было связей, не было ничего, и любая другая бросила бы его, но она была с ним. Она во многом напоминает мне мою жену. Я часто видел, как они общаются и как буквально читают мысли друг друга. Вот такой был у них коннект. И его жена очень правильная, верная и никогда не смотрела на других мужчин. Она никогда ни с кем не флиртовала и не заигрывала. В общем, она реально очень классная во всех смыслах. И тут, конечно, моя часть психолога включилась на полную, и я стал выяснять все подробности, чтобы выяснить, почему это произошло, что это запустило, потому что ситуация нетипичная. А я такое очень люблю. Поэтому я вытащил тогда из него все подробности. Ему было очень больно, но я был безжалостен и вытаскивал все. Добавлю, что если бы это были любые другие среднестатистические отношения, то измена там, в принципе, это норма, и меня бы это не удивило, но конкретно в их случае я увидел в этом для себя материал, чтобы глубоко разобраться, кто несет ключевую ответственность, как запустился этот механизм и кем. Виноваты оба, жена и теща. Народный юмор. Нет более глупейшего ответа, когда говорят «виноваты оба». Если вы такое слышите, то сразу знайте. Человек — полный профан в отношениях. А если это говорит психолог или эксперт, то его нужно дисквалифицировать, чтобы не разрушал общество неверной информацией. Далее разберу, почему это неверно, и подробно подтвержу сказанное. Сразу же скажу, что в этой истории я не принимал ничью сторону, хотя был сильный соблазн к мужской солидарности. Но и мой друг, и его жена — очень достойные, потрясающие люди, с которыми у меня хорошие отношения. Тут не было никакой мужской солидарности, потому что когда ты эксперт, то нужно все это очень четко разделять и выяснить реальную причину, что запустило сценарий измены и разрушения отношений. Почему так важно выяснить реальную причину? Потому что, чтобы как-то жить дальше, нужно принять ситуацию, а чтобы принять, нужно ее понять. А понять ее можешь только если ты разобрался до атомов в причинах. Иначе это будет очень долго болеть и разрушать тебя. И в таком случае, как у большинства людей, такой опыт в отношениях становится травмирующим, а не трансформирующим. Так вот, по поводу «виноваты оба». Когда говорят, что виноваты оба, то обобщают, пытаясь все свести к коллективной ответственности. А значит, никогда не доберутся до истины, и сценарий будет повторяться. Когда говорят, что виноваты оба, то в это хочется поверить, так как отношения — это система. И проявления одного партнера влияют на проявления другого, и какое-то поведение одного партнера может спровоцировать какое-то поведение другого партнера. Но есть нюанс. Вообще, глобально, если очень обобщить, то все измены происходят из-за того, что кто-то что-то недодал, а кто-то что-то недополучил и пошел искать это на стороне. Ну и плюс, конечно же, соблазны. И конкретно в этой ситуации, когда мой друг показал своей жене это видео с подтверждением ее измены и попросил объяснить, то она начала говорить, что он ей чего-то недодал, недолюбил и еще много чего не. Я стал разбираться глубже. Потому что ну как же так, более 10 лет все было идеально, а тут не додал, не долюбил. Это же не за один день произошло. Почему она молчала и не говорила раньше о том, что ее что-то не устраивает? И как вообще можно было перечеркнуть и обесценить такие близкие отношения и столько лет вместе? И как вы понимаете, мужская и женская измена — это принципиально разные понятия. Ни в коем случае никого не оправдываю, но это важно учитывать. Мужчина может изменить технически, не испытывая чувства к женщине. Женщина же почти никогда не изменяет без чувства. Мы это уже разбирали в начале главы. Его жена нелегкомысленная, и она пошла в измену, потому что у нее появились чувства к другому мужчине. И действительно, весь прошлый год для моего друга был очень сложным. У него был кризис в бизнесе, он все это выруливал и, как я понимаю, не уделял достаточного внимания своей жене и отношениям. Действительно, он не додавал, это факт. Конечно, ему было не до чувств. Скорее всего, он не дарил цветы так часто, как раньше, Скорее всего, он часто был напряжен, раздражен из-за проблем в бизнесе, и ни о какой чувственности говорить не приходилось. Он реально не додавал. И, как я понял, у его жены тоже был очень сложный год, было много трудностей и напряжения. Я ее знаю, она очень амбициозная и любит свою работу. Им обоим было трудно, накопилось много напряжения. Они рассчитывали на поддержку и ожидали ее друг от друга, но были не в состоянии дать ее друг другу. Но, согласитесь, это не значит, что нужно было эту поддержку искать на стороне. И тем более, если ты женщина, хранительница семейного очага. Так что, все-таки виноваты оба? Но в данном конкретном случае это не так, и нужно отличать оттенки серого, белого и черного. Объясню почему. Да, действительно, как я изучил их ситуацию, у них накопилось очень много напряжения за последний год. А возможно, и за несколько предыдущих. Им обоим было очень трудно. Они ожидали поддержки и надеялись на нее друг от друга, но у них просто не было ресурса, чтобы поддержать друг друга. Да, действительно, мой друг не додавал ей чего-то, что ей было нужно, это факт. Но их отношения заболели, и их нужно было лечить. Их нужно было лечить, а не изменять и пытаться получить то, чего не хватает, на стороне. Как бы ни было тяжело, нужно было кричать, нужно было звать на помощь, нужно было всеми способами привлекать внимание и говорить, чего ей не хватает. Нужно было транслировать свои потребности. В конце концов, нужно было подойти к нему и сказать: «Так, я подаю на развод. Я так дальше не могу. Меня не устраивают наши отношения». Я уверен, он бы при всех его делах, загрузке, обратил на это внимание и прислушался бы, так как они очень любили друг друга. Я это сильно чувствовал. Я это видел потому, как они смотрели друг другу в глаза, потому как они смеются, потому как они молчат. Это важные показатели. Вообще этих маркеров было 18, но сейчас не об этом. Я уверен, что они бы договорились и решили этот вопрос. Они бы поставили на паузу все дела, чтобы снять напряжение. Они бы полетели на 2-3 месяца, не знаю, на полгода в отпуск. Деньги у них есть. Они бы обратились ко мне, и я бы все разрулил и помог перезагрузить их отношения. Я бы сделал им перезагрузку, и все бы у них пошло еще лучше, чем было. Я делал это сотни раз в ситуациях более сложных и запущенных. Но теперь уже ничего не изменить. И меня так бесит, что они такие крутые и осознанные, но не обратились ко мне раньше. Конечно, в моей практике я нередко такое наблюдал, когда уже поздно идти к психологу, и когда уже никакие деньги ничего не спасут. Поэтому отношения дороже денег. И эта ситуация с моим близким другом меня зацепила особенно. Не знаю, на что рассчитывала его жена, заводя роман на стороне, который, как оказалось, длился почти год. Не представляю, о чем она думала, состоя в отношениях параллельно с двумя мужчинами, будучи за одним из них замужем более 10 лет. Она, конечно, потрясающая женщина, но я понимаю, чего ей не хватило. Она все держала в себе. Она не высказала свои недовольства. Она не транслировала свои потребности. Она не транслировала ту картину, то видение отношений, которых она хотела. Что самое ужасное, так это то, что она читала мои книги. Она могла обратиться ко мне, но не сделала этого. Я бы вытащил ее. Но вместо этого она обвинила его в том, что он ее не слышал. И действительно, именно в последнее время, весь прошлый год, как я понял с его слов, он ее плохо слышал из-за шума забот и проблем в бизнесе. У него была война за выживание бизнеса, и ему было не до чувств. Но в таком случае ей нужно было просто кричать громче. В чем трудность кричать громче? Наверное, это сложнее, чем пойти на измену. Но она выбрала более легкий путь. И мне очень их жаль. И его, и ее. Они оба прекрасны, но теперь не вместе. Что сказать? Видимо, я очень лениво говорил им о своих экспертных возможностях. Я никогда не говорил им о своем сопровождении пар. Я думал, что если у них заболит, то они сами обратятся. Я не хотел быть навязчивым. Я помню, как год назад просто подарил его жене две свои книги и подписал с теплыми пожеланиями. Но теплые пожелания не сбылись. Еще одна распавшаяся ячейка общества, за которую я так борюсь, чтобы наша страна была сильнее. Поэтому я тогда решил, что буду намного активнее всем говорить о своих услугах, курсах, консультациях и сопровождении. Видимо, это сигнал для меня, что у меня под носом происходят такие ситуации с моими близкими друзьями, а я не успел им помочь, хотя мог. Как видите, я здесь показываю вам не только экспертное видение этой ситуации, но и свое личное человеческое отношение. И меня тогда это очень зацепило, и я решил не скрывать и поделиться с вами, и уверен, вам это будет полезно, что не всегда бывает хэппи-энд, и не всегда эксперт может помочь. Мне очень больно смотреть на моего друга. Он разбит и подавлен. Он что угодно мог ожидать, опасаться в этой жизни, но он не ожидал такого. Я давно его знаю, но никогда не видел его таким подавленным. Он просто разбит, и мне придется его пересобирать, чтобы он не потерял веру в женщин и отношения. Навряд ли он в ближайшее время захочет серьезных отношений, ему будет непросто доверять женщинам. Хотя при этом он очень достойный и успешный, а теперь еще и свободный. То есть еще пару недель назад он был женат, а сейчас он подает на развод и будет свободным. И вы еще спрашиваете, почему происходит так, что мужчины не хотят серьезных отношений из-за вот такого негативного опыта и страха его повторения. Но мне одновременно очень жаль и его жену. Я не представляю, как она будет без него. Мой друг очень быстро выяснил всю информацию о том другом мужчине, нашел его социальные сети и еще кучу всего. У моего друга хорошие связи, и он может по номеру телефона пробить почти всю информацию о человеке. И, как оказалось, этот мужчина зарабатывает минимум раз в 10 меньше, чем мой друг. Но деньги — это не самое главное. Как личность он сильно меньше и слабее. Как оказалось, этот мужчина всего на 1 год младше моего друга, но у него нет никаких ярких достижений. А значит, и дальше не будет, ведь им уже за 35. И если вы внимательно читали мою книгу «11 типов мужчин, вместо которых лучше завести вибратор», то знаете, если мужчина до 40 лет не стреляет в плане достижений, то после 40 вероятность, что он выстрелит, стремится к нулю. И от этого я тоже был в шоке. Далее расскажу, почему мне тоже изменяли. Я помню еще очень давно, до того, как я был в браке, у меня была девушка, я планировал на ней жениться, мы были вместе 2 года, но она мне изменила. Но тогда у меня почти ничего не было. Я как раз бросил яркую карьеру в банке и начал искать себя. Мои перспективы были непонятны, и она выбрала мужчину на 20 лет старше, и он был директором одной крупной структуры. Короче, упакован был намного мощнее меня. У них, конечно, потом все сложилось не очень, и, наблюдая мои успехи через несколько лет, она несколько раз хотела вернуться. Но это совсем другая история. И в том моем случае это еще как-то можно понять, когда женщина выбирает того, кто реально круче. Но в данном случае все наоборот. А ведь уровень мужчины напрямую влияет на женщину и ее реализацию во всех смыслах. Женщина как бы синхронизируется с тем, кому испытывает чувства. Когда вы спите с мужчинами проще вас, то вся ваша биохимия перестраивается под них, и вы идете вниз во всех смыслах. Мне ее жаль. Почему она не пришла ко мне на консультацию? Конечно, завести любовника веселее, чем пойти на консультацию. И опять, отношения дороже денег. Конечно же, мой друг при всей любви к ней не готов дальше продолжать с ней отношения и подает на развод. И некоторые недальновидные друзья даже рекомендовали ему все это забыть, простить и пойти дальше, так как столько общего, так дешевле и так далее и тому подобное. Но мой друг при всей его любви к жене с влажными глазами сказал мне, что после этого, что после того, что он увидел в их переписке, после всех тех эротических видео, которые жена слала другому мужчине, после прочтения того, как они обсуждали их секс, он не может это простить. Он хотел бы это простить, но если он это сделает, то потеряет свою целостность и саморазрушится как личность. И я его поддерживаю. Не все могут такое принять, и это нормально. Кто-то может, а кто-то нет. И вот теперь смотрите. Они разводятся, это раздел имущества, это дорого и неприятно со всех сторон. В общем, это расходы и потери. Каждый из них потеряет, а не приобретет. Это очевидно. Однозначно его жена упадет в уровне жизни, потому что тот другой мужчина, как бы ни старался, не прыгнет выше себя и не сможет ей обеспечить прежний уровень жизни. Я уже не говорю о перспективах в жизни. И опять, отношения дороже денег. Ведь намного дешевле и комфортнее было прийти ко мне и все это вылечить, когда еще это можно было вылечить. Я уже не говорю про детей. У них двое мальчиков, один из них очень чувствительный, тревожный и закрытый. Я не знаю, как это скажется на нем. Он может еще сильнее закрыться или вообще остановиться в развитии. Это такая боль смотреть на них, видеть в их глазах и потерю чувства безопасности. Они не понимают, что происходит. Они теряют чувство опоры. Они не понимают, как будут жить дальше, а это очень опасно в таком возрасте, когда их психика еще очень уязвима. Скорее всего, эти мальчики будут махровыми холостяками и будут бояться серьезных отношений, потому что для них отношения — это боль и страшно. Про детей это вообще отдельная боль. Я не готов этим даже делиться здесь. В общем, в этой ситуации ужасно все. Много выводов можно сделать, но самый главный для меня в том, что я сам, как эксперт, переосмыслил для себя, насколько ценны и значимы отношения. И какие ужасные потери происходят, когда отношения заболевают и их не лечат вовремя. Видимо, эта ситуация не случайно происходит на моих глазах, чтобы я это увидел. Как я и писал ранее, у меня после всего этого изменилось отношение к отношениям. Теперь я еще внимательнее, скрупулезнее и вдумчивее буду делать свою работу, так как понимаю, какая на мне ответственность. И какая на мне ответственность за то, что я вовремя не предложил, не рассказал о том, что могу помочь. И поэтому в этой книге я так активно рассказываю вам о разных возможностях обучения у меня, потому что отношения дороже денег. И как я потом узнал, поскольку был максимально вовлечен и всеми способами наблюдал за этой ситуацией, через 2 месяца жена моего друга рассталась со своим любовником. У них ничего не получилось, и я заметил, как она глубоко сожалеет о произошедшем. Как и предполагалось, такие истории с любовниками часто заканчиваются тем, что рушатся основные отношения, и костыль в виде мимолетного увлечения оказывается ненадежным. В итоге все чувства, романтика и химия, которые, казалось, были так сильны, быстро угасли, оставив после себя лишь разочарование. По сути, она сама разрушила семейный очаг, и ей с этим жить. И чтобы как-то справиться со своим разочарованием, она завязала новые отношения, на этот раз с женатым мужчиной из их с мужем общего бизнес-окружения. Один из общих друзей стал поддерживать ее, помогать, и в итоге она оказалась в роли его любовницы. Однако этот мужчина женат, у него семья и дети, и он не планирует разводиться с женой. Их связь не приведет к чему-то серьезному. Сейчас она очень жалеет о случившемся и чувствует глубокую боль. Она поделилась со мной, как сильно сожалеет о своих ошибках, говоря, «Какая же я была глупая! Если бы кто-то тогда помог мне, вытащил из этой ситуации, подсказал, к чему это все приведет, я бы отдала все, что у меня есть, чтобы вернуть мою семью. Отношения дороже денег». И теперь, пытаясь строить новые отношения, она постоянно сравнивает всех мужчин с бывшим мужем, и никто не выдерживает этого сравнения. Он был такой успешный, твердый, чувственный, заботливый, отличный отец, надежный муж, говорит она. А вокруг один классный в постели, но с несерьезными намерениями, другой с вредными привычками, третий не следит за собой. Она призналась, что находится в глубокой депрессии, и чувство вины только усугубляет все это. Конечно, ей нужна серьезная работа над собой, помощь и поддержка, и я готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ей справиться с этим. В общем, после всей этой ситуации я их обоих пересобираю.